Сказка вторая. Страшный, страшный зверь из далекой страны. В Африке, неподалеку от старинного города Капатуки, жил... Бегемот. И был у него маленький сын. Бегемотик. Вот однажды бегемотик спросил у своего отца. Папа. Ну? Ну, папа. Ох, да. А что такое ромашка? Что? Ромашка? Да, да. Бегемот задумался, нырнул в болото, полежал немножко на дне, пофыркал, вынырнул и сказал. Оф, ромашка – это такой зверь, сынок. Какой? Бегемот снова нырнул в болото, снова полежал на дне, вынырнул и сказал. Он какой-какой страшный. А сколько у него лап? Сколько у него лап? Бегемот в третий раз нырнул в болото, в третий раз полежал в тишине на дне. Все обдумал, вынырнул и сказал. Лап у него 6, а хвост у него, как у слона, хобот. А хвостом он может убить буйвола и оглушить тигра. Глаза у него зеленые, пасть огненные, клыки, как у льва, шкура, как у зебры, есть крылья, но летает он редко. Редко летает. А когда? Что когда? Когда летает? Летает редко. Если только узнает, что где-нибудь живет непослушный бегемотик, да, тогда он прилетит. Тогда он прилетит, клыками защелкает, ногами затопочет, обовьет хвостом и унесет. Да. А куда унесет? Он взовьется в небо и понесет над джунглями, над пустынями, над тиграми, над львами, над разными городами. А устанет, присядет на облако, отдохнет и дальше, дальше, полетит дальше. А куда? Что? Что куда? Ну, куда улетит? Бегемот закрыл глаза и долго стоял с закрытыми глазами и думал. А не нырнуть ли мне еще раз в болото? Там тихо, прохладно. Полежу, подумаю, глядишь, решу, куда может полететь этот зверь-ромашка. И бегемот в четвертый раз плюхнулся в болото и не вылезал целый час. А когда вынырнул, увидел, что солнце уже закатилось, и бегемотик давно спит, укрывшись банановым листом, подложив под голову мягкую обезьянку. Бегемотик спал очень грустно, потому что, засыпая, думал, что где-то живет страшный зверь-ромашка, который уносит неизвестно куда непослушных бегемотиков. А маленькая серая птичка, которая прилетела в Африку только на зиму и услышала случайно разговор бегемота с бегемотиком, долго смеялась. Почему ты смеешься? Ну, потому что ромашка – это маленький белый цветок на моей Mm-hmm.